В режиме метания ракетомет почти не дает отдачи. Блестящие цилиндрики уносятся из ствола и падают по навесной траектории. Чтобы пробить дыру в крыше, потребовалось 3 заряда. Смотрю на индикатор, осталось еще 5, не густо. Подходим к дыре и останавливаемся в недоумении. Изнутри здание представляет собой пустую коробку. Только по стенам кое-где есть лампы. А все внутреннее пространство заполнено решетчатой арматурой. «Это что?» — спрашивает насмешливо маньяк. Крейзи почему-то смущается. «Ну, невозможно создать все элементы столь большого игрового поля. Никто не предусматривал появление здесь столь неожиданного десанта». «Муляж!» — продолжает издеваться маньяк. «Эх, помню, как в Думе сквозь стены ходили». «А если бы здание было пустым изнутри, или, наоборот, целиком из бетона», — отстаивает честь создателей лабиринта Крейзи, — «тогда б ты посмеялся». «Мы бы посмеялись», — поправляет его падла, тяжело опуская руку на плечо Крейзи. «Ты забыл, что мы в одной команде». «Мне это еще много раз напомнит». Крейзи сбрасывает его руку. «Ну что, спускаемся?» Километровая бездна под нами. Ложусь на край пробоины. Дотрагиваюсь рукой до гнутой арматурины. Вроде бы держится крепко. «Пошли», — говорит Ники. Свешивает ноги, примеряется и ловким движением перескакивает на решетку. «Ничего себе гимнастка!» «Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина». «Это нечестно. Просто-напросто нечестно по отношению к остальным, но я не выдержу этого спуска, если иллюзия сохранится». Голова отзывается легкой давящей болью. Ничего. Зато теперь передо мной всего лишь картинка, уходящая вниз шахта, заполненная такими удобными перекладинами. Я прыгнул вниз, уцепился за арматуру. Проще пареной репы. «Так, кто боится высоты?» — донесся из наушников голос Крейзи. «Я, — честно признался Пат, — тогда цепляйся мне на спину, а лучше привяжите его покрепче». «Ты уверен, конечно же, это Чингис?» «Я дайвер, прошу прощения, но я выйду из виртуальности для этого спуска, так что мне все равно, с кем спускаться». Я запоздал и понял, что его слова вполне логичны. Задрал голову, картинка в шлеме сместилась, посмотрел на нарисованные лица друзей, только что бывшие такими реальными и живыми. «Давайте я кого-нибудь потащу». «Уж извини, я привык убиваться по собственной глупости», — пробормотал падла и осторожно перебрался на арматуру. «Ура, меня повезут!» — восхитился маг. Я подставил ему шею, Зука повис на мне и непринужденно поинтересовался. «Хочешь, буду песни петь, чтоб тебе веселее было? У меня голос! Во! Маг оперным певцом стать, честное слово!» «У меня нет слуха, все равно не оценю». Все остальные спускаются сами. Где-то через полчаса мы уходим в отрыв. Я, Крейзи и Ники. Наверное, нам все-таки мешают седоки, а может быть, у девушки прирожденные способности к альпинизму. Спускается она сосредоточенно, не глядя вниз, как автомат, перебирая руками и ногами. «Не грохнулись бы, ребята!» — вздохнул на моей спине маг. «А то снесут нас к чертям собатьям!» Одна рука на стальную балку, другая на другую, ногу влево, перебирая руками вниз, ногу вправо, правой рукой цепляемся, левой отпускаем. Все очень просто. Решетка из арматуры строго геометрична. Будь на моем месте маньяк, за минуту написал бы скрипт для спуска и пошел пить кофе. Почему тот, кто может выйти из глубины, не умеет писать программы? И наоборот? На метр у меня уходит около 10 секунд. 5 метров в минуту. Расчет не сложен. 3 с небольшим часа. Ногу влево, руку вправо, вниз перецепиться. «Нормальный человек не сможет поддерживать эту скорость долго», — сказал Крейзи. Он, похоже, озабочен тем же вопросом. «Ребята устанут, им придется отдыхать. 5-6 часов, может быть, больше. Они уже отстали». «Альтернативы есть, интересуюсь я?» «Раньше надо было думать», — Крейзи вздохнул. Внезапно маг на моей спине хихикнул. Да вот она, альтернатива, у стены. Я повернул голову, с одинаковой вероятностью ожидая увидеть там сотню монстров, вертолет, Карлсона или лифтовую кабину. Да нет, только арматура. Чего, дайверы, не замечаете? Веселится Зука. Так-то. Дип, вот, радужная метель. Мир обретает реальность. Цепляюсь за арматуру с силой, поражающей меня самого. Ракетомет пудовый. Зука, даром что тощий, начинает весить центнер. Но я понимаю, что он имел в виду. У стен здания строгая правильность решетки нарушена. Там идут сверху вниз какие-то туго натянутые канаты. Гладенькие, аккуратные. Видимо, арматуру в здании напихивали не случайным образом, а все-таки с каким-то расчетом прочности. Останкинская телебашня тоже, если не изменяет память, подвешена на тросах. Ждем ребят, решаю я. Мак, держись тоже, блин, мне ведь тяжело грохнуть. Зука мгновенно цепляется за решетку. Минут через пять отставшая группа догоняет нас. Падла пыхтит, лицо у него красное и потное, маньяк, наоборот, бледный, но собранный. Чингис матерится, непрерывно, тихо, потрясающе затейливо. «Ребят, вам так долго не выдержать, — говорю я. — Сами видим, — соглашается маньяк. — Есть вариант, — киваю я в сторону тросов.